ни в ренегатстве. Вспомним, государство только защищалось, осудив нас. Почему бы не допустить, что отличавшийся нелюбовью к правительству бывший подполковник генерального штаба проделал естественную эволюцию, схожую, пусть в самых общих чертах, с той, какую претерпели в своем духовном развитии те же Пушкин и Достоевский, хотя, быть может, его собственный радикализм был в молодости не менее резок, нежели у названных выше лиц. Ведь даже понеся на склоне лет горькие и незаслуженные обиды от власти, Лепранди не перешел в оппозицию, хотя бы тайную, и не переменил убеждений. Он остается с правительством, единственным европейцем в России. И он не жалеет о том, что сжег еретиков. Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком. Лепранди никогда не прочтет этих строк Достоевского. Впрочем, его вполне бы устроило звание человека порядочного. Искренне желая быть таковым, он возвращает Герцену его обвинение. Он именует создателя вольной русской печати европейским шпионом, который в компании с русскими шпионами выдает иностранцам мать свою, Россию. Он просит лондонского изгнанника принять его уверение в желании поправления расстроенного вашего нравственного здоровья и в том уважении, которое вы мне внушаете. При этом автор письма рассчитывает на публикацию своего послания в «Полярной звезде». Он замедлит с отправлением корреспонденции на несколько месяцев, очевидно, в раздумье, как поступить. За это время Герцен отнюдь не ослабит своих инвектив, и Лепранди, убедившись в истине моего заключения и совершенно жалкой роли, вами разыгрываемой, отсылает письмо, выказывая желчную надежду, что и этот, П.С., вы поместите вместе с письмом в одно из ваших образцовых творений. В своем постскриптуме Лепранди вновь уличает апостола свободного слова в неточностях и передержках. Примечание. Так Колокол утверждал, что Лепранди был душой тайной комиссии для надзора за литературой и журналами, учрежденной в Петербурге в 1848 году. Между тем, ни к Меньшиковскому, ни к Бутурлинскому комитетам, которые действительно были органами цензурного террора, Лепранди ни малейшего отношения не имел. Не подтверждается пока документально и версия, согласно которой уже при Александре II Лепранди имел дерзость подать проект об учреждении при университетах особых школ, дабы сами студенты доносили на своих товарищей, и чтобы этих мерзавцев назначать и употреблять как сыщиков и шпионов в обществе и давать им по службе ход. Он говорит о своей 50-летней службе, в которой странно было бы давать вам отчет письменно, лично объяснить вам оную другое дело. Любопытно, каким образом Лепранди мог бы осуществить это намерение? Не собирался же он с этой целью отправиться в Лондон. Правда, такое случалось. Сыновья Ростовцева, офицеры-гвардейцы для защищения чести покойного отца, рискнули нанести Герцену тайный визит, вследствие чего уладили дело, но зато лишились карьеры. Уж не содержится ли в словах Лепранди тонкий дуэльный намек, тем более неприятный для адресата, что он не так давно уже предпочел одну угрожающую ему дуэль суду европейской демократии. Герцен не напечатает это письмо и не сочтет необходимым отвечать своему оппоненту. Зато через несколько лет он опубликует секретное мнение Лепранди от 17 августа 1849-го, то самое, о котором уже шла речь. Издатель «Полярной звезды» предпочитал официальные документы. Глава 19. Смертная казнь в стихах и прозе. Темен жребий русского поэта. Достоевский на эшафоте, одна из базовых мифологем русской культуры –